Поскольку в текстах источниках пути, сутры мантр и шести парамид немного описаны лишь этапы освоения медитации, а этапы освоения других пяти не описаны. Здесь я кратко изложил основы их освоения и краткую методику обретения уверенности в них. Этапы освоения проникновения, суть мудрости, исследующая сущность и явление, и этапы освоения безмятежности, суть медитации, подробнее будут изложены ниже, согласно великим источникам. В уровнях бодхисаттв в конце изложения каждой из шести парамид настойчиво повторяется, что все бодхисаттвы достигают пробуждения благодаря шести парамидам. Поэтому следует знать, что они – единственный путь бодхисаттв прошлого, будущего и настоящего. Кроме того, эти шесть являются океаном всех добрых качеств и, следовательно, наивысшим сводом основных практик. В уровнях бодхисаттв сказано: «Бодхисаттва, воистину приближающийся, благодаря шести парамитам, к высшему, истинно совершенному пробуждению, зовутся великими реками или океанами достоинств, а великая драгоценность, источник всевозможных благ всех существ – это даяние». Таким образом, благодаря парамитам истинно пополняют накопление заслуг и прозрений. Плод этого – высшее, истинно совершенное пробуждение. Никакой другой с ним не сравнится.